Глава 3. Чужие эмоции. Одна из изолированных комнат замка гильдии «Второй шанс». Долина небесных столпов. «Диана!» Напряженный голос сумрачный вырвал бездну из потока мыслей. «Тебе стоит отдохнуть!» В словах Юли имелась доля истины. Шаманка давно превысила допустимый лимит. И даже жертвуя уровнем, она чувствовала, как сам мир все сильнее сопротивляется ее новым попыткам заглянуть в будущее. Тем не менее, она не собиралась останавливаться. «Нам все еще не хватает информации», — покачав головой, бездна перевела взгляд на новую каплю крови, пульсирующую алым на ее ладони. «Тот Вечный практически ничего не знал о том, с чего все началось. Возможно, этот сумеет дать ценную подсказку». Откровенно говоря, Диана и сама толком не понимала, что именно пытается найти. К сожалению, те, чьими глазами она смотрела на мир будущего, волновались о сиюминутном выживании, не сбивая голову размышлениями на иные темы. «Ты уже на грани», — продолжила напирать сумрачная. «Скольких уровней ты лишилась за последние дни?» «Уровни всего лишь цифра. Их всегда можно вернуть». Откинув голову, девушка прислонилась горячим затылком к холодной гранитной стене замка. Стало немного легче. «Тем более, с тем количеством крови, которое чешуйка добывает во время охоты, это не составит большого труда». Одной из способностей обновленного класса являлась кровавая жертва, позволявшая обменять алую дань на опыт. Эффект, к сожалению, постепенно ослабевал. Тем не менее, на какое-то время бездна могла не забивать голову проблемой потерянных уровней. «Но не утерянные воспоминания». Юля не разделяла спокойствие подруги. «Или ты забыла, что после Алой Луны теперь это часть платы за смерть и потерю уровней?» «В моей жизни хватает моментов, которые я с удовольствием забуду», — усмехнулась в ответ бездна. «Вот только ты не можешь выбирать, что именно будет стерто. Возможно, в следующий раз ты забудешь о нашей дружбе. Неужели ты настолько легко готова расстаться со всем тем, что...» «Хватит!» — жестко оборвала подругу Диана, заставив последнюю осечься на полуслове. «Это меньшее, что я могу сделать для него, для всех нас. Толку от сохраненных воспоминаний, если через пару лет от нас останутся мертвые куклы». «Извини», — опустив голову, уже куда тише заговорила сумрачная. «Просто я переживаю за тебя». «Ты тоже извини», — уже куда мягче продолжила Диана. «Но у нас нет иного выхода. Пока Артём защищает наше настоящее, я попытаюсь отдать ему этот долг, изменив будущее». Прикрыв глаза, бездна сжала в руке алую каплю, мысленно потянувшись к способностям шамана крови. «Будь это возможно, я бы отмотал время на несколько секунд назад и остановился. Поддавшись жажде вернуть утраченное око, я совсем забыл о том, кто его отнял. Пустота не опустилась до личного появления. Сомневаюсь, что ей вообще было до меня хоть какое-то дело. Скорее, это я сам раз за разом пытался прорваться в ее мир, и отчасти мне это удалось». Зияющая глазница стала связующим звеном между двух миров. Потраченных ОИ едва хватило на рождение крохотной трещины, едва достигавшей размеров ушка иголки. Но этого хватило, чтобы запустить цепную реакцию. Пространство искажалось, сминалось и рвалось, не в силах сопротивляться этой силе. А вместе с ним та же участь ждала и меня. Кожа, плоть и кости вокруг глазницы начали проминаться и утопать в провале. Опомнившись, я воспользовался маской Двуликого, зарастив пространство над пустой глазницей. Расчет был довольно прост — создать барьер над образовавшейся червоточиной. Задумка сработала отчасти. Маска Двуликова. Артефакт лишился статуса «Неуничтожимая», текущая прочность — 1 миллиард из 1 миллиарда. Миллиард единиц прочности — это могло выглядеть неплохой альтернативой неуничтожимому предмету, но если только не вдумываться. Маска претерпела изменения на качественном уровне уже спустя пару секунд. Артефакт потерял статус неуничтожимого. И это было только началом. Пустота продолжала взимать плату. Параметр прочности начал с огромной скоростью проседать. Причем затронуло не только текущий, но и максимальный показатель. Если бездействовать, в конечном сроке я мог лишиться маски, а вслед за ней и жизни. Причем нет никаких гарантий, что перерождение исправит ситуацию. Сил хранителя обновленного класса также оказалось недостаточно. Мне едва удалось замедлить процесс, но не более того. Для противостояния пустоте требовались особые подношения. В сложившихся обстоятельствах единственное, что я мог сделать, ускорить инициацию седьмого осколка. Погрузившись в медитацию и доведя нынешний показатель регенерации до максимума, я принял пустоту. Время словно замерло, и мир вокруг преобразился. Нет, он всегда был иным. Просто я впервые сумел это заметить. Пустота, она была повсюду, пронизывала Теллуру бесчисленными нитями, способными в любой момент обратить все сущее в ничто. Словно почувствовав взгляд чужака, мириады нитей ринулись ко мне, вонзаясь в грудь и проникая к самому сокровенному — искре. Время вновь ожило, заставив в полной мере прочувствовать всю тяжесть прикосновения пустоте к искре. Мощь в своем первозданном виде, чистая и необузданная сила, рожденная из ничего. Безумный коктейль оказался подобен кислоте, пущенной по венам. Вот только вместо сводящей с ума боли он ломал волю и калечил душу. Поддавшись секундной слабости, я вонзил когти в собственную грудь. Все, чего мне сейчас хотелось, — избавиться от пустоты, пусть для этого и потребуется лишиться искры. Кости легко пронзили ослабшую плоть, и я, что было сил, рванул в стороны. Ребра протестующих хрустнули, отозвавшись резкой и вместе с тем отрезвляющей болью. Вдох, выдох. Взяв под контроль обезумевшее тело, медленно извлек когти из груди. Вдох, выдох. Погрузившись в медитацию, отстранился от чужеродного влияния. Добавлен осколок пустота. Свободных осколков 0 из 7. Принят осколок души пустота. Пустота — величайшая сила и загадка мира. Именно она породила Вселенную, чтобы однажды пожрать все сущее, не пощадив даже само время. Волей судьбы вам удалось прикоснуться к пустоте и выжить. Отныне ваша судьба в ее власти. Но помните, что она, пустота, та, кого нет. А значит, над вами более никто не властен. Свойства. Сопротивление пустоте. Ранг X1%. Сущность пустоты плюс 5% за каждый новый ранг осколка. Пустоте добавлено свойство, пронизанной пустотой. Проникнув в самое ценное, вашу душу, пустота стала ее частью. Отныне каждое ваше движение несет в себе отголосок безграничной силы, наполняя любой жест опасностью. Эффекты. Любое деструктивное действие частично проникает сквозь любые барьеры. Ранг X1%. Пустота достигла второго ранга. Дух плюс 5. Сущность пустоты плюс 5%. Удалось. В целом, повторное крещение силами пустоты прошло куда легче. Мне даже удалось выжить, не растратив ценные лики. Правда, полоска хитов замерла на отметке в 2% и не спешила подавать признаков восстановления. А ведь сейчас на меня действовали эффекты как самой обители, так и личных покоев. Тело, к моему удивлению, практически не пострадало. Под удар попала лишь глазница. Оставшиеся обломанными, или скорее обглоданными края, не спешили восстанавливаться. Видимо, основной удар на себя приняла маска, чей максимальный запас прочности опустился до 900 миллионов. Получалось, что в число невосполнимых потерь попали лишь 150 ОИ. Цена немалая, эквивалентная наградам за 10 уровней. Тем не менее, система так и не опровергла возможность восстановления ока демона. Правда, после столь прозрачного намека от пустоты я решил остановиться. По крайней мере, сейчас. В ближайшее время я точно не планировал браться за вторую попытку. Но кто знает, что произойдет в будущем. Кроме того, теперь в моем активе имелся довольно сильный осколок. Награда оказалась соизмерима с риском. Пронизанный пустотой напрямую не влиял на показатель атаки, но при этом позволял частично игнорировать любую защиту. В данный момент речь шла всего о паре процентов, по 2 единицы урона с каждой сотни, но ведь и само свойство находилось в зачаточном состоянии. Со временем, по мере прокачки, оно сумеет принести немало пользы. А ведь в Теллуре порой встречались особые существа и строения, обладавшие безумным показателем защиты и сопротивлений, но весьма скромным запасом здоровья и прочности. Именно для таких врагов пронизанный пустотой станет немезидой. Базовое свойство, дарующее сопротивление самой пустоте, выглядело не менее заманчиво. Именно на это я и рассчитывал, когда принимал осколок. Скорость, с которой маска Двуликова теряла прочность, начала заметно падать, пока процесс вовсе не остановился. К сожалению, потрескавшийся дар смерти оказался лишен статуса неуничтожимого артефакта, а максимальный показатель прочности застыл на 843 миллионах. Возможно, принося дары серой госпоже, маску удастся восстановить. На роль подношения неплохо подходила особь. но я решил не спешить с этим моментом. В конце концов, с более 800 миллионами прочности и способностью к самовосстановлению можно было постараться подобрать более подходящий дар. Выждав несколько минут и убедившись, что процесс стабилизировался, решил взглянуть на пустую глазницу. Естественно, не вживую, а воспользовавшись истинным искусством. Даже беглого взгляда хватило, чтобы понять. Мне серьезно повезло. Границы зияющего провала расширились, но не затронули самого важного — мозга. Процесс остановился в толще кости, не успев добраться даже до внешней оболочки. Вполне ожидаемо, у осколка имелась и обратная сторона медали. Увеличение сущности пустоты на 5% за каждый взятый ранг — весомый и весьма опасный довесок. Именно он едва не прикончил меня пару минут назад. Столь резкий прирост опасен сам по себе и влияет на всю аватару. Что уж говорить о ситуации, когда это затрагивает самую опасную из сущностей. Даже с учетом того, что инициация проходила в личных покоях посреди обители, процесс дался тяжело. Остается только надеяться, что следующий ранг апнется не посреди сражения или в окружении врагов. В любом случае, разрастание червоточины внутри искры — ожидаемый результат. Я изначально понимал, на что иду, просто надеялся столкнуться с меньшими масштабами. Благо, с познанием души, новым свойством естества, я мог постепенно регенерировать искру. Единственная, но вместе с тем весомая проблема — скорость восстановления. В пассивном режиме за сутки я мог возродить 0,8%. И это с учетом 16-го ранга естества. Для нивелирования эффекта только от взятия одного ранга уйдет около недели. Срок не слишком большой, но и коротким его не назовешь. Надеюсь, что мне не придется использовать особые методы для усиления познания души. Я искренне не хотел опускаться до жертвоприношений, но саму возможность принял к сведению. После принятия нового осколка система наградила довольно специфическим достижением. В некотором роде с его помощью я даже мог решить проблему с сущностью. Получено достижение 7. Рано или поздно, но каждого из нас ждет встреча с пустотой. Для большинства это кульминация жизни, за которой более ничего нет. Лишь единицы способны не только ее пережить, но и обрести, возможно, величайший из даров — росток истинного величия. Вы стали 7-м обладателем одного из самых редких осколков — пустоты. Эффекты. Скорость развития осколка «пустота» увеличена на 60%, доступна смена расы на «пустой». Тот факт, что я оказался лишь 7-м обладателем осколка, вызвал смешанные чувства. Подсознательно я сожалел об упущенном лидерстве, ведь наверняка подобный статус подразумевал особую награду. Тем не менее, подумав, я отбросил эти глупые мысли. Сейчас мне скорее было любопытно узнать, какими монстрами были первые 6 вечных и выбрали ли они стезю пустого. К сожалению, система не стала делиться этой информацией. Пусть я и был уверен, что из столкновения между проклятым и пустым при прочих равных победителем выйдет именно дитя старшей сестры, остался верен изначальной расе. Причем поступок объяснялся не верностью истокам, а прагматизмом. Ведь я не знал, какой именно будет цена получения силы, останется ли в новом существе хоть что-то от человека после перерождения. Отклонить. Я не собирался ставить на кон собственную личность ради того, чтобы узнать ответы на эти вопросы. Анахарету добавлено свойство «удел единиц». Прикоснувшись к чему-то по-настоящему уникальному, незапятнанному массами, в ваших силах развить это до небывалых высот. Анахарет достиг 19-го ранга. Очки характеристик плюс 5. Добавлено свойство «удел единиц». Весьма туманное описание. Благо, у него имелась расширенная версия. Менее красочная, но более понятная. Свойство «удел единиц». Эффекты. Число обладателей. Прирост к скорости развития. Первый ранг – x 100%. Второй – 10-й ранг – x 10%. 11-й – 100-й ранг – x 5%. 101-й – 1000-й ранг – x 1%. Дополнительно. Эффекты распространяются на расы, классы, призвания, профессии, модификации, осколки, отражения, ядра. Чуть ниже шел список с полным перечнем счастливчиков, попавших под эффект от удела единиц. К моему удивлению, таковых оказалось не очень-то и мало. Раньше я считал, что обладал более уникальным билдом. Первенство моего личного списка занимал новый осколок, что совсем не удивляло. Ведь помимо меня, пустотой владело всего 6 вечных. Вот только прирост в 20% к ее скорости прокачки выглядел как серьезная проблема, а не благо. Стоит избегать всего, что имеет отношение к пустоте. Второе место, к моему удивлению, занял хранитель. обладавших подобным улучшенным классом, оказалось чуть меньше сотни. А вот воплощенный, мой дополнительный класс, оказался на ступень ниже. Около 1000 человек успело обзавестись божественным покровителем. Наверняка учитывались паладину любых божеств. В противном случае мои отношения с Единым развивались бы в совершенно ином ключе. Аналогично воплощенному, число тысячников вошел и шагнувший за грань. Весьма любопытная деталь, наводившая на разные мысли. Интересно, все ли из списка способны путешествовать на Землю? Или после успешного путешествия в родной мир профессии эволюционируют, заняв более высокое место в ранжировании? Еще одной интересной деталью стало точное число последователей для всех параметров, в том числе и тех, что не затрагивались уделом единиц. Словно Теллура подталкивала избавляться от банальных черт или конкурентов. Обладая должными амбициями и явными проблемами с психикой, всегда можно стать единственным обладателем даже самого простого осколка. Главное, чтобы хватило сил и решимости идти до конца. Причем далеко не все осколки обладали многомиллионной армией. Жажда и пелена имела лишь десятки тысяч последователей, а с ядрами души, высшей формой осколков, дела обстояли еще лучше. Те максимально близко подобрались к тысячному рубежу. А ведь дальнейшее развитие ядер изначально завязано на убийство вечных со схожими способностями. Навряд ли это случайное совпадение. Происходящее отлично вписывалось в теорию о том, что Теллура стремится избавиться от непосильного груза в лице многомиллиардной армии вечных. Убедившись, что на этом последствия от слияния с пустотой закончились, по крайней мере видимые, влил 5 полученных ОХ в силу крохи. Но и они лишними не будут. Возможно, лучшим решением было выждать час-другой в личных покоях, но, видимо, я и так выжил из них все ресурсы. Алая паутина в иллюзорном небе практически угасла, а теневой мирок практически погрузился во тьму. Дождавшись, когда полоска здоровья полностью восстановится, выбрался из личных покоев. В глаза сразу бросилась обескровленная обитель. Побочный эффект от слияния с пустотой оказался даже сильнее, чем я изначально предполагал. Проверив состояние обители, невольно сравнил ту с живым организмом. Столь сильная кровопотеря серьезно ударила по ее производительности. Структуры в отдельности и все пристанище в целом получил дебаф, влияющий на генерируемые эффекты. Решить в одночасье возникшую проблему я не мог, причем физически. Обители требовалась подпитка. Но из меня сейчас весьма посредственный донор. Все, что я сумел, так это расстаться с неполной пригоршней живительной влаги. Моих сил все еще недостаточно. Пусть и с явным запозданием, но в голову пришла отличная идея, как увеличить имеющуюся силу. Нынешняя экипировка больше походила на обноски бродяги, а не высокоуровневую броню. А это влияло не только на параметр защиты, но и на бонусные ОХ. Учитывая мое нынешнее состояние, я не рискну пустить в ход собственную кровь. Но это не означало, что я не сумею использовать иные расходники. Да, это скажется на конечном результате, но он явно не будет столь же плох, как нынешний комплект. Хорошо подобранная и скомбинированная экипировка, даже не имея закрепленного системы статуса комплекта, способна серьезно увеличить характеристики. Так что, наплевав на усталость, я перебрался в мастерскую и взялся за работу. Первая попытка отняла всего 10 минут, но и результат оказался соответствующим. Кожаный доспех из толком необработанных шкур не только плохо выглядел, но и его параметры оказались довольно слабыми. Редкий предмет, да и то по нижней границе ранга, совсем не то, чего я ожидал. Во второй раз решил не спешить, потратив чуть больше получаса. Помимо собственных сил, пускал в ход и ткачей. От мяса и прочих лишних компонентов давно и подчистую избавились пожиратели, так что я решил попробовать с пользой задействовать и других насекомышей. Результат стал более приемлемым. Средний уник 85 уровня. Характеристики также находились ближе к нижней границе. Но, как оказалось, частично тому виной был штраф за создание единой экипировки, занимавшей множество слотов. Доспех дикаря. Столь грубая работа может привести в ужас утонченных эльфов, заставить скривиться благородных рыцарей, но без сомнений будет одобрено в большинстве из племен. Надежность и защита – то, чем руководствовался создатель этого доспеха. Ранг уникальный, тип брони – легкий, слот – торс, руки, ноги. Свойства – сопротивление ядам плюс 10%. Эффекты. Телосложение плюс 65, ловкость плюс 60, сила плюс 25. В целом доспех получился неплохим. Он неплохо дополнял и без того раздутое сопротивление к ядам, доводя общий показатель до 70%. Бонусные ОХ, пусть и не впечатляли, лишними точно не были. Примерив обновку, невольно задумался о третьей попытке. Для лучшего результата требовалось использовать не случайные расходники, а пускать в ход грамотно подобранные, взять хотя бы полученные свойства. Оно брало свое от особенности насекомых, обитавших в первом витке, из которых и добывался хитин, ставший основным материалом для крафта. Пусть склад обители и был забит в основном однообразными материалами, у меня самого имелся определенный запас неразобранных трофеев. Навряд ли искатели нашли что-то по-настоящему уникальное в Таргурии, но проверить все равно стоило. От использования кости, добытой из гигантской руки, сразу отказался. Этот материал следовало приберечь для чего-то более интересного. Спустя пару минут я убедился, что догадка была верна. Даже после предварительной сортировки в пространственном кармане оказались горы малополезного мусора. Правда, на глаза попалась потрёпанная демоническая пластина. Поначалу я едва не отложил артефакт в сторону, но в итоге передумал, решив пустить его в дело. Погрузившись в истинное искусство, открыл перед внутренним взором живой ритуал. Догадка оказалась верной. Энергетическая структура моей модификации и трофейной пластины оказались весьма схожи. У столь любопытного совпадения имелось простое и понятное объяснение. Завладев фрагментом моей души, Гун-Гун пытался перенять и воссоздать все, что только можно. Пусть в итоге его развитие пошло несколько иным путем, я все еще мог найти точки соприкосновения. Система быстро поняла, что я пытаюсь сделать, и в конечном счете пошла навстречу, предложив запустить слияние двух предметов. Изначально процесс должен был пойти без сторонней помощи, но я поспешил в него вмешаться. Воспользовавшись тремя десятками ОИ, усилил собственный ритуальный диск, чтобы тот получил доминирующую позицию во время объединения. Простое слияние выглядело не самым разумным решением, в отличие от поглощения. Живому ритуалу добавлено свойство «абсолютная связь». Отныне ритуальный диск способен создавать особую связь с местом силы, частично перенимая его свойства и возможности. Модификация «Живой ритуал» достигла 11 ранга, дух плюс 5. А это любопытно. Объединенный артефакт раскалился и обжигал кожу вокруг, но сейчас меня это не особо волновало. Обитель родилась из места силы и до сих пор им являлась, так что я в любой момент мог создать между пристанищем и диском связь. Единственный минус — эффект не способен охватить все пристанище разом. Система предлагала создать синергию лишь с одной из структур, причем список оказался неполным. Впрочем, жаловаться на недостаток вариантов не приходилось. Абсолютная связь, доступная для создания связи структуры. Страж. Призыв одного из стражей обители. Доступно 3 варианта. Сейчас обитель охраняла 3 стража, чьими прототипами стали я сам, Сумрачная и Ирия. В боевой силе скелетов я не сомневался, но навряд ли они сумеют ощутимо помочь там, где не хватит моих собственных сил. Барьер. Создание вокруг носителя малого энергетического барьера. Барьер выглядел интересней. Помимо активной способности, он имел и пассивные, повышавшие защиту и некоторые сопротивления. Правда, имелся и ощутимый минус. Барьер обители, который и станет прообразом для малого барьера, пронизан аурой смерти и крови. Подобный коктейль может привлечь ненужное внимание со стороны местных. Алтарь смерти. Теряемый в случае смерти опыт снижен в 2 раза. Негативные эффекты и их длительность после возрождения будут снижены в 2 раза. До потери бессмертия именно это направление могло стать фаворитом. Ведь с течением времени потеря даже 1% опыта будет приравниваться к дням, неделям, а то и месяцам непрерывной прокачки. Но в нынешних реалиях глупо делать ставку на способность, эффект от которой проявится лишь после моей гибели. Исток обжорства. Снижение влияния голода. Усиление положительных эффектов от пищи. Смерть от голода наступает вдвое дольше. Ослабление чувства голода – отличное и полезное свойство. К усилению бафов также не возникало никаких вопросов, чего нельзя сказать о третьем пункте о перечне свойств. Покидая Таргурию, я не находился на пороге голодной смерти. Тем не менее, едва подавлял инстинкты и желания. В определенных обстоятельствах повышенная живучесть может обернуться серьезными проблемами. В иных случаях лучше уйти на перерождение. Омут боли. Снижение болевой чувствительности на 25%. Частичное отражение боли на нападающего. Любопытно и полезно. Без сомнений, для многих отражение боли послужит неплохим сдерживающим фактором. Вот только этот вариант не дотягивает до статуса фаворита. В любом случае, я продолжу чувствовать 75% боли. Это слишком далеко от возможностей Иллании. Корни. Поглощение веществ из различных объектов при прямом контакте. Анализ поглощенных веществ. Ускоренное восстановление ОЗ, ОМ, ОВ. Поначалу всерьез задумался о создании связи с корнями. Слишком уж заманчиво выглядело его третье свойство. К сожалению, при углубленном изучении оно стало выглядеть менее заманчиво. Для начала мне придется пожертвовать одним из слотов экипировки — обувью. Активация ускоренной регенерации требовала постоянного прямого контакта кожи ног с землей. Причем, чем больше площадь соприкосновения, тем ощутимее эффект. Для полного раскрытия возможностей слияния с корнями и вовсе потребуется стоять на месте. С подобным набором ограничений корни резко теряли свою привлекательность. Под слишком уж специфические условия они оказались заточены. Возможно, это идеальный вариант для людей, идущих по пути консервной банки, что мне совершенно не подходило. Хранилище. Моментальный доступ к хранилищу обители. Удобная примочка, но не более того. Лучше уделить больше внимания и времени сортировке добычи, чем жертвовать выживаемостью в угоду комфорту. В любом случае, у меня уже есть подпространственный карман, а отсев мусора лежит на плечах самих искателей. Пусть последние с трудом справлялись с поставленной задачей, но я верил, что со временем все изменится. Портальный круг. Телепортация в обитель восстанавливается быстрее, усиление свойств мерцания. Усиление мобильности не стоило недооценивать. У создания связи с портальным кругом имелся хороший потенциал, но после минуты сомнений я все же отбросил и этот вариант. Мерцание все еще имело низкий ранг и могло эволюционировать и прокачиваться самостоятельно. А в отношении ускоренного отката телепортации в обитель я предпочитал переплатить за услуги портальщика. Сокрытие. Повышенные показатели маскировки. Сокрытие личной информации. В чужих руках эта связь могла оказаться сильнейшей. Но я весьма редко делал ставку на незаметность и один удар. Не то чтобы меня не привлекали способности решения проблем с использованием маскировки, просто зачастую мне приходилось полагаться именно на силу. Возможность сокрыть личности и вовсе оказалась не удел. Маска Двуликова, даже после повреждений, отлично справлялась с аналогичными задачами. Личные покои. Воссоздание эффектов личных покоев вне боя. Коротко, лаконично и слишком неоднозначно. Рассматривая произошедшее в Таргурии, подобный эффект просто ускорил бы восстановление ноги, тем самым помогая быстрее покинуть город. А вот окажись у меня за спиной враги, то он бы и мог спасти жизнь. Правда, при условии, что я успел бы найти безопасное место и восстановиться. Слишком много условий. Эффект от связи с покоями сможет проявить себя в полной мере лишь в том случае, если я не смогу вернуться в обитель. А это значит, что враг сумел захватить либо меня, либо пристанище. В обоих случаях возможность ускоренно регенерировать навряд ли сумеет переломить ситуацию. Оставшиеся варианты куда интересней. Рой. Возможность призвать одну особую особь в качестве личной услуги каждые 150 уровней. Пари обладала схожей способностью, так что я отлично понимал, какие именно блага мог получить. В возможностях личных стражей и золотого жука сомневаться не приходилось. С момента своего рождения и впредь они будут вносить ощутимый вклад в развитие стаи. Главный вопрос в том, насколько мои возможности будут слабее тех, что имеют великие матери. Пари еще не успела в полной мере стать великой матерью, но была способна на призыв особых слуг раз в сотню уровней. А ведь помимо этого нюанса, наверняка будут различия и на качественном уровне. Кроме того, объединение с Роем лишь откроет доступ к новым подвидам, но на их прокачку все еще потребуется тратить очки талантов и ОИ. Источник забвения. Задание Мор. Требуемое число зараженных – минус 10%. Ускоренный синтез средоточия скверны. Требуемое число зараженных минус 10%, ускоренный синтез средоточия скверны, плюс 1 средоточие скверны в месяц. Возможность за раз снизить число требуемых зараженных на 100 тысяч выглядит заманчиво, вот только носит одноразовый характер. А учитывая, что я до сих пор не встретил ни одного конкурента, идущего по пути чумы или ее скакуна, эффект значительно терял в привлекательности. Перспектива обзавестись дополнительным средоточием скверны выглядела куда интересней. Ведь с его помощью можно создать на одного сателлита больше. Вот только для реализации этого ресурса потребуется время. Возможно, много времени. Даже сейчас в моем распоряжении находилось 2 пустых слота. А потенциальные носители забвения — редкие персонажи. Будь на то моя воля, даже Алиаса осталось бы не у дел. Исток мести. Возвращение 5% любого урона. Самое короткое, но вместе с тем привлекательное описание. Мало того, что процентные свойства будут актуальны всегда, так еще и возврат урона отлично сочетался с моими характеристиками, имевшими упор в телосложении. Относительно фаворита долго думать не пришлось. Слияние с истоком мести на голову превосходило ближайших конкурентов. Возврат урона будет полезен не только здесь и сейчас, но и в будущем. Кроме того, по мере прокачки процентное соотношение может увеличиться. В теории спираль, бассейн и узоры могли бы оспорить ее лидерство, но на деле всего три пункта оказались пустышками, неспособными создать связь с ритуальным диском. Спираль в этом отношении не удивила. В конце концов, речь шла о мире-туннеле, пропитанном силами Инферно. Фактически, я имел определенную власть лишь над самой дверью-порталом. Пространство внутри хоть и могло быть завоевано и подчинено, на данный момент являлось диким. В любом случае, слияние со спиралью равносильно добровольному созданию связи с тоннелем в Инферно. Мир демонов — последнее место, с которым я бы хотел проходить через слияние. Кровавый бассейн пусть и радовал глаз высоким рангом, до сих пор не успел стать частью обители. Да и делать ставку, пусть и насильную, но взращенную другим человеком структуру, не лучшая идея. А вот что действительно обидно упускать — узоры силы. Изначально я делал ставку именно на них, ведь в теории мог получить очередное усиление регенерации. К сожалению, узоры одновременно являлись как отдельной структурой, так и неотъемлемой частью всей обители. Ритуальный круг банально не потянет потенциал нагрузки. «Слияние с истоком мести!» Получив добро, система моментально активировала абсолютную связь. Пластина в груди пришла в движение, сведя множество элементов в единый рисунок — символ мести. Причем речь шла не о бутафории для красоты, а о полноценной руне. Та заняла полагающееся место в хранилище, копировавшем в себя любые узоры. Изначально символ не бросался в глаза и выглядел как не самая удачная гравировка, а то и вовсе особо глубокие царапины. Эффектов от руны я также поначалу не заметил, но все менялось, когда в живой ритуал направлялась мана. Символ наливался тусклым свечением. 2 сотни маны на активацию и по 20 единиц на поддержание в секунду. Цифры могли показаться не особо высокими, но интеллект являлся наименее прокачанной среди моих характеристик. Сейчас в моем активе имелось чуть больше 2000 единиц маны. С учетом бонусов от Агнца и пассивной регенерации, у меня восстанавливалось около 200 единиц в секунду. Но во время боя этот показатель уменьшался в 10 раз. Получалось, что одно лишь поддержание живого ритуала полностью лишало меня регенерации маны. Пусть мой общий запас манозатратных способностей и выглядел скромно, череда мерцаний могла в считанные секунды ополовинить общий запас бара. После недолгого колебания я открыл панель истинного искусства. Несмотря на недавнюю неудачу с оком демона, аналогичных проблем с живым ритуалом возникнуть не должно. Слишком уж разные с ними ситуации. Изучив модификацию, обратил внимание, что центральная часть с руной не имела прямой связи с потоками маны внутри тела. В момент активации необходимый ресурс поглощался напрямую извне, при этом часть энергии попросту рассеивалась. После череды экспериментов и потратив 20 ОИ, мне удалось создать постоянные каналы связи. В качестве основы воспользовался аналогичными структурами в иных частях тела, так что система никак не оценила энергоинжиниринг собственного тела. Опыт оказался успешным, по крайней мере, на мой взгляд. Ежесекундные затраты на поддержание связи с истоком мести снизились до 5 МП, а штраф за активацию и вовсе исчез. Впрочем, последнее неудивительно, ведь эффект приобрел постоянный характер. Подобные траты в бою, и уж тем более в мирное время, не перекрывали даже пассивный базовый реген маны. Так что я посчитал результат оптимальным. Помимо прочего, теперь можно не переживать, что упущу момент с активацией. Имелся соблазн сбросить и эту рутину на Альта, но решил не зацикливать слишком многое на нем. Тут скорее вопрос не доверия, а безопасности. В конце концов, нет никаких гарантий, что мой верный помощник сумеет выполнять свои обязанности в любых условиях. Полученный узор заставил вспомнить о линиях судьбы. С их помощью я мог наносить на собственное тело по одной простой татуировке за каждые 10 уровней. Последний раз я ими пользовался еще при взятии 70 уровня, так что на данный момент в запасе имелось 3 слота. Поначалу думал сразу взяться за татуировки, но в итоге отказался от этой идеи. Раньше я раз за разом полагался на внешние факторы, удачу или сиюминутное озарение. С подобным подходом рано или поздно, но я получу сомнительный, а то и вовсе опасный узор. Учитывая, что я уже прошел инициацию осколка пустоты, нужда в излишней спешке отпала. Лучше отложить вопрос о татуировках на потом и подойти к нему более основательно. Сейчас куда актуальней было заняться подготовкой обители к визиту льва и последующему ритуалу с отправкой на землю. Начать решил с обкатки способностей обновленного класса — хранителя. Первым в ход пошла активная способность «Печать». Откровенно говоря, идея запечатать спираль в данный момент выглядела весьма неоднозначно. Пусть прямой путь в инферно и таил в себе множество опасностей, но и выгоду приносил немалую. Карманное подземелье с выходом прямо из базы приносило не только тонны опыта, но и трофеев. А учитывая наличие множества витков, даже по мере прокачки стаи, спираль не скоро потеряет актуальность. В итоге я просто хотел опробовать силы обновленного класса, не лелея особых надежд на успех. Обнаружен разлом в ткани реальности «Страна Инферно». Активирована способность «Печать». Предположительное время существования — 981 год. Доступны источники подпитки для ритуала запечатывания. Окружающая среда, жертвоприношение, собственные силы. Избрав один из возможных путей, независимо от результата, данный разлом в пространстве не станет невосприимчив к вашим силам и способностям на неделю. По истечении срока вы сможете повторить попытку. Спираль оказалась куда более серьезной аномалией, нежели разрыв ткани реальности в Таргурии. Так что и условия для ее закрытия оказались куда жестче. В довесок к основной системке шел целый набор дополнительных, обрисовывающий нюансы с источником подпитки печати. Самый простой и доступный вариант — окружающая среда — оказался не только практически бесполезным, но еще и опасным. Его активация позволит снизить срок жизни спирали лишь на сотню лет. Цифра могла показаться приличной, но только если забыть о том, что в запасе останется почти 1000 лет. Среди возможных побочных эффектов, особенно при большой длительности, имелся шанс обратить окружающую территорию в мертвую зону или пустошь. Перспектива довольно сомнительная, особенно если помнить, что под удар попадет и обитель. Возможно, в иных условиях это и сработает, с более низкоуровневыми разломами. Зная, с чем сравнивать, я уже не считал плохой идеей воспользоваться именно методом с подпиткой от окружающей среды для закрытия червоточин в Аммонифию, рассадник отродья гниения. Несмотря на долгий срок, это хотя бы не затронет окружающую среду. Жертвоприношение позволяло обойти все недостатки предыдущего метода, предоставляя возможность сохранить близлежащую территорию и даже ускориться, но только при условии, что в расход пойдут правильные жертвы. Причем с последними хватало разного рода тонкостей. Начать хотя бы с того, что в ход могло пойти несколько вариантов подношений. Первый, вместе с тем самый безобидный вариант, отнимал у жертвы 5 уровней, после чего несчастный уходил на 2-дневное перерождение. В награду срок жизни спирали должен снизиться на число недель, равное максимальному уровню жертвы до ритуала. Учитывая нынешний срок жизни спирали, почти в 1000 лет, даже если я буду пускать под нож вечных от 100 уровня и выше, потребуется около 1500 жертв. Выполнение этого запроса чревато быстрым пополнением списка личных врагов, что совсем меня не радовало. Имелись и прочие ограничения. Приносить в жертву монстров позволялось, но по значительно меньшей цене. Эффективность падала в 100 раз. Местных система оценивала несколько больше. Соотношение проседало в 50 раз. Помимо этого, я также лишался любого типа добычи с принесенных в жертву. Опыт, экипировка, лут — все шло на сотворение печати. На фоне всех прочих условий сильно резал глаз один пункт. Отправленные на убой должны были быть не ниже 15 уровня. Всех остальных я мог пускать под нож. Это выглядело как призыв к геноциду. Наверняка, если бы не общемировое правило, по которому невозможно опуститься ниже 10 уровня, под нож пускались бы все. Последний вариант предлагал жертвовать не окружающей средой или живыми существами, а собой. Подобный ход подразумевал несколько режимов, но все они выглядели довольно спорно. Первый предлагал ежесекундно терять хиты, снижая срок жизни спирали. Размен простой. Секунда жизни разлома за каждую 10 потерянных хитов. При этом входящий урон игнорировал любую броню и сопротивление, так что обмануть систему не выйдет. Если не задумываться, то метод походил на рабочий, но стоило прочитать расширенное описание, и я резко изменил мнение. Прежде всего, я должен был оставаться поблизости со спиралью, ведь по мере отдаления я стану терять в разы больше здоровья. Этот пункт мог быть незначительным, если бы не следующее условие. Минимальный срок активации режима самопожертвования — сутки. Это слишком сильно ограничит мои возможности в прокачке. Самое смешное, что даже согласись я проводить сутки напролёт в обители, на закрытие спирали уйдут годы. Надёжнее сосредоточиться на взятии уровней, а уже после заняться созданием печати. Альтернативные режимы выглядели ещё более сомнительно. Один лик, даже в обмен на год жизни спирали, непомерная цена. Убедившись, что спираль мне не по силам на данный момент, взялся за вторую активную способность хранителя — скрепы. Тут дела обстояли ощутимо лучше. Вновь требовалось провести ритуал, в котором, помимо уже озвученных способов, система допускала пускать в ход расходники. Особо не рассчитывая на положительный результат, к своему удивлению, легко нашёл большую часть компонентов на аукционе. Основную массу предметов нельзя было назвать как дешёвыми, так и дорогими. Но вот ценник на ключевые элементы кусался. Тина из лёгких чёрного водяного, 80 уровня, 1731 золотой. Глаз Фахина, 2275 золотых. Столь высокая цена объяснялась как редкостью самих монстров, так и универсальностью именно этих расходников. Впрочем, несмотря на весьма серьёзный ценник, траты на создание скреп выглядели вполне оправданно. В данный момент ситуация стабильна, но от спирали понемногу фонило силой Инферно. Пусть до полноценного прорыва из Нижнего мира ещё очень далеко, это не даёт никаких гарантий, что не возникнет иных проблем. Животные вокруг обители, поглотив в достаточном количестве инфернальных флюидов, легко могут мутировать в демонических выродков. Аналогичная ситуация обстоит и с растениями. А подобные изменения флоры и фауны — серьёзная заявка на визит Святой Инквизиции. Сейчас ещё есть время, но как только разберусь с тратами на замок, нужно будет обязательно заняться скрепами. В итоге я так и не воспользовался ни одной из способностей хранителя. За прошедшее время состояние Алисы стабилизировалось, но девушка при этом до сих пор не пришла в сознание. Впрочем, меня это вполне устраивало. Сейчас было не лучшее время для задушевных бесед на тему, кто такие вестники чумы и как жить с обновлённым классом. Переместив девушку в зеркальную тюрьму, комнату-клетку, блокирующую часть возможностей интерфейса, вроде открытия карты и передачи сообщений, направился в могильник. На данный момент именно эта структура поставляла больше всего энергии для обители, естественно, не считая самого истинного ядра. Учитывая прожорливость портала на Землю, стоило уделить этому месту побольше внимания. Кроме того, следовало расположить нового гостя. Оказавшись в мирке могильника, столкнулся с взглядами старых пленников. Четыре человека встретили меня взглядами, полными страха и тщательно скрываемой злости. Недельный срок, по истечению которого я обещал их отпустить, только начался. Так что от моего визита не ждали ничего хорошего. В мои планы не входило как запугивать, так и успокаивать пленников. Так что я не стал уделять им особого внимания. Остановившись напротив одного из пустующих распятий, скорректировал время и место перерождения Гунгуна, указав на новую точку привязки. Система даже не пыталась сопротивляться, так что я легко воспользовался правом победителя и освободителя Таргурии. Пространство дрогнуло, породив сотни крохотных красно-чёрных огоньков. Слившись в единое целое, те переродились в тело Гунгуна. Едва Вечный материализовался, я ударом ноги припечатал его к распятию. Едва возродившийся фанатик даже не успел прийти в себя и никак не сопротивлялся. Так что оживший артефакт, вцепившись в добычу, легко её к себе приковал, оплетя цепями. Пелене добавлено свойство «дорогой ненависти». В то время как одни видят во врагах угрозу, вы видите стимул. Сражаясь с личным врагом, вы ощущаете особый прилив сил и жажду крови. Эффекты. Урон плюс 17%. Шанс критической атаки плюс 8,5%. Дополнительно. Свойства активируются каждым личным врагом в радиусе 170 метров, 10 метров умноженные на ранг. Эффекты суммируются. Пелена достигла 17 ранга. Очки характеристик плюс 5. Надеюсь, я никогда не увижу, как это свойство работает в полную силу. Ведь это будет означать, что я окружён злейшими из врагов. Видимо, в глазах системы я издевался над пленником, но, присмотревшись к Гунгуну, это можно было понять. Проиграв сражение в Таргурии, фанатик не просто отправился на перерождение, получив усиленный дебаф, но также лишился особи. Как итог, вместо смертоносного врага, едва не прикончившего весь наш рейд, теперь Вечный представлял собой жалкое зрелище. Лишённое внутренности тело потеряло форму и походило на выпотрошенную и уродливую игрушку. Плоть провисла или вмялась, выдавая пустоты, а сам фанатик тяжело дышал. Удар в полную силу для такого калеки выглядел излишним. Впрочем, даже отмотай систему время назад, я не стал бы церемониться с этим пленником. Сам вечно и никак не отреагировал на происходящее. Даже получив удар в грудь и попав в объятия распятия, фанатик остался таким же безучастным. А в его единственном уцелевшем глазу, второй исчез вместе с особью, не угадывалось даже намека на разум. Что ж, с покорной батарейкой будет куда проще работать. Имелся и еще один дополнительный плюс. Подавляемая остальными пленниками жажда мести ощутимо ослабла. Но высокамерник поубавил у гостей решимости. Влив полученные ОХ в силу, покинул могильник. Вернувшись в центральную часть обители, решил созвать стаю. На зов откликнулись все и довольно быстро. Прежде чем взять слово, прошелся взглядом по всем присутствующим, пытаясь уловить чужие эмоции. Легче всего прочитать удалось Сумрачную и Слона. Те даже не скрывали чувства облегчения. Понятное дело, что Леонид в первую очередь волновался о дочери, которую я должен был спасти. А вот девушка, насколько я мог оценить, искренне переживала за меня. Приятное чувство. Слован, Кот и Гринфилд восприняли происходящее менее эмоционально, но при этом чувствовался явный положительный настрой. Возможно, для них мое удачное возвращение на своих двоих, а не перерождение, признак силы вожака. Оно и понятно. Мало кто захочет стать под крыло к слабому лидеру, когда вокруг рушится мир. Чешуйка встретила неуверенной улыбкой. Ящерка явно мне обрадовалась, правда, ненадолго. Спустя секунду ее взгляд затуманился, и та ушла в свои мысли. Разложение души сильно ударило по Ане. Физически она восстановилась, чего нельзя сказать о ментальном состоянии. Возможно, со временем мне удастся создать аналог личных покоев, но рассчитанных на восстановление не тела, а разума. Учитывая, что роковое заклинание изначально предназначалось мне, я просто не мог сидеть сложа руки. Феник, пусть внешне держался довольно сдержанно, даже не пытался скрыть того факта, что изучает меня. В целом, понятное стремление, ведь он и его друзья только присоединились к стае, и он изучал своего вожака. Последний, на кого лег мой взгляд, оказалась Бездна. После недолгого наблюдения я понял, что Диана занимается тем же, чем и я. Наблюдает, но уже за моим поведением.